Глава 14. Стою, смотрю на портал, куда отводят целые толпы детей, и размышляю о своем. Да, не такого я ждал, когда решил вторгнуться в Эквадор. Планировал быстро разобраться с картелем, немного повоевать, уничтожить всех неугодных и освободить своих людей. А теперь получается, что я прямо как те самые картели, ворую людей. Причем забираю самое перспективное население страны. Если правильно воспитать этих детей, они будут самыми верными и преданными подданными из возможных. Причем нужно именно не обрабатывать, не заставлять, а воспитать. Между этими понятиями огромная разница. Нужно, чтобы людям нравился наш образ жизни и место, в котором они живут. И за это были благодарны правителю. Ну и немножко государству, без этого тоже никак. В общем, стою я теперь и не понимаю, что дальше делать. Сначала я планировал взять 10 тысяч, потом цифра плавно выросла до 50. И в конечном итоге через портал за сегодня должны пройти 75 тысяч человек. И это только те, кого на данный момент одобрили Вика и Маделена. Хотя Вика хотела больше, вот только графство у меня не резиновое. Там и так намечается перенаселение. Самая шутка в том, что я согнал сюда немало стражников на случай проблем с местным населением. Как-никак, а мы действительно похищаем детей, пусть и по просьбе Маделены. По крайней мере, со стороны это должно выглядеть так себе. Местных и правда собралось довольно много, но они не бунтуют, не кидаются в нас камнями, не бросаются с палками, наоборот, народ ликует. «Маделена», — подошел к женщине и кивнул в сторону собравшихся. «А почему так? Почему они не пытаются нас остановить?» «Издеваешься», — усмехнулась она. «Вы посмотрите на себя, на гвардию, на своих людей. Вы когда сказали, что скоро построите общежитие для тех, кто лишился жилья, люди вон как обрадовались. Думали, что всего через 2 года у них появится крыша над головой, а общежитие появилось уже через 2 дня. Или когда вы сказали оголодавшим людям, что предоставите им еду. Они ведь серьезно планировали терпеть 3 недели и рассуждали, как им растянуть запасы провизии на это время. И что? На следующий день им начали выдавать консервированное мясо, кашу, крупы, хлеб. Да что в этом такого? А гвардия? Посмотрите на свою гвардию. У нас был элитный корпус сил охраны правительства, но ведь даже они были одеты куда беднее, чем ваши рядовые гвардейцы. А как они воевали против картелей? Вы не подумайте, у нас было немало волн сопротивления, даже ополчение создавалось, но все попытки выгнать картели с треском провалились. Михаил, вы здесь чуть ли не национальный герой, и в одном вы все-таки ошиблись. Никто не будет сопротивляться вашим действиям, и люди понимают, что служить вам — это высшая награда для любого. И для них это...» Она указала на портал, в который заходило все больше детей. «Точно не похищение и не угон в рабство. Они провожают молодое поколение в лучшую жизнь. В такое будущее, которое не светит никому в Эквадоре». «Ой, да ладно тебе!» — махнул на нее рукой. «Вам только картели мешали, но с этой проблемой мы скоро разберемся». «Даже если так, что у нас останется?» — вздохнула Маделена. «Нам потребуется приблизительно 70 лет на восстановление. И кто сказал, что к власти не придут такие же люди, которые были раньше?» «Я сказал», — пожал плечами. «Это теперь в моей зоне ответственности, и у власти будут только такие, как ты», — похлопал ее по плечу. «Страна восстановится быстро, даже не заметишь». «Возможно. Но даже так мы не достигнем вашего уровня жизни. Впрочем, я вам больше скажу. Сегодня утром ко мне подходили люди и интересовались, можно ли им сдать своих детей в приют, чтобы потом отправить их в ваше графство. Такое раньше было. Людям приходилось расставаться с детьми и сдавать их в приюты, чтобы они получали хоть какое-то воспитание и образование. Далеко не каждый мог прокормить свое семейство, сами понимаете. Они регулярно навещали своих детей и не переставали их любить, просто вот такое стечение обстоятельств заставляло идти на подобные меры. И, кстати, среди ваших новых воспитанников и есть такие». «Да ну! Я же опешил от таких новостей. Может, вернуть их родителям?» «Не-не-не», — запротестовала женщина. «Наоборот, Сами родители рассчитывают, что лет через 10 их дети встанут на ноги, хорошо себя покажут и смогут перевести их к себе. «Вообще-то мое графство не резиновое», — напомнил ей в очередной раз, тогда как у Вики от услышанного по щеке скатилась слеза. «Миша, а давай еще заберем? Хотя бы десяток», — жалобно проговорила она. «Ну посмотри, какие они бедненькие». «Десяток человек можем, если это тебе так важно». «Классно! Еще 10 000 человек!» — обрадовалась она. «Вика, у нас даже ректора в академии пока нет». «О чем ты говоришь?» — схватился я за голову. «И так придется сделать множество расширений, построить целые города. Графство у меня не резиновое, а маги Земли не железные. Пусть я и заставляю их делать невозможное, но стоит понимать, что всему есть предел. Хорошо, хоть остались незастроенные участки, и как раз их теперь придется заселить новыми людьми. Академия теперь превратится в настоящий город. Рядом появятся дополнительные жилища для студентов. Уверен, совсем скоро поступить туда захотят молодые люди со всей империи. Хотя, может, загадят мне академию. Нет, оставлю пока это место исключительно для своих, а там посмотрим. Опа! А вот это уже интересно!» «Дорогая?» — кивнул Вики. И та, не сказав ни слова, все поняла по моему взгляду и встала за моей спиной. «Мадалена, спрячься за мной». «Что случилось?» — удивилась она. «Не задавай вопросов, просто встань за мной», — твердо проговорил я, и женщина тут же подчинилась приказу. Раздался шум, и все посмотрели на небо. Откуда-то сверху в нашу сторону мчался объятый пламенем метеорит, так что все вокруг сразу перешли в боевую готовность. Гвардейцы активировали щиты и расставили защитные артефакты, накрыв куполами детей и заслонив их собой. Нурик взревел, словно бешеный зверь, ведь тут собралось немало тех, кому может потребоваться защита. Он расправил руки, активировал свои золотые щиты и стал что-то невнятно рычать в сторону приближающегося метеорита. У него прекрасное зрение, потому он смог увидеть, что это не простой метеорит. Этот сгусток пламени имеет рот, глаза, так что это живое существо. Возможно, даже элементаль пламени, который нашел себе легкую цель и решил сжечь здесь всех. Хотя я уже понял, зачем он тут появился и с какой целью летит к нам. «Активировать красный код!» — рыкнул в рацию Черномор и приготовился к бою. Над нами завис самолет, из которого тут же посыпался десант. Гвардейцы оцепили территорию, стали оттеснять собравшихся гражданских как можно дальше. Даже те гвардейцы, что маскировались под мирных жителей, быстро сорвали с себя покров, выхватили оружие и приготовились к бою. «Да успокойтесь вы!» — вздохнул я. «Это не нападение. К нам летит гонец». Тем временем метеорит приблизился на опасное расстояние, тогда как я сделал шаг вперед и, вытянув руку, создал над собой полупрозрачный зеленоватый щит. Спустя всего мгновения пламя ударило по щиту, послышалось шипение, а сгусток огня, рыча от напряжения, пытался проплавить защиту. Вот только секунда тянулась за секундой, но он приблизился на несколько метров. «Для посланника ты слишком наглый», — скучающим голосом проговорил я, после чего одним пальцем направил в него небольшую волну энергии. Пламя взорвалось, и брызги разлетелись в разные стороны. Сам сгусток стал в разы меньше и уставился на меня удивленными светящимися глазами. «Человек силен!» — недовольно проговорил он, а я позволил ему приземлиться перед собой. «Впрочем, это не важно. Я лишь посланник». «Да знаю. Говори давай». «Мой господин, повелитель огня и пламени». «Это почти одно и то же. Не понимаю, почему некоторые маги так любят пафос и добавляют себе регалии и звания, совершенно не имеющие никакого смысла». «Не перебивай!» — недовольно рявкнул огонек, вспыхнув с новой силой. «А то что?» «А то не успею договорить. Мой господин — повелитель пламени, и он получил контракт на твою голову. Уже трясешься от страха!» «Твой господин связан с картелем?» — уточнил на всякий случай. «Не место и не время задавать вопросы!» Видимо, его попросту не посвятили в детали. «Слушай молча. Мой господин — человек чести, ведь он преодолел порог смерти, вернулся в свой мир и там основал свой собственный орден пламени. Пред его величием преклоняются короли и князья. Его могущество невозможно описать словами. Но при всей своей невероятной силе мой господин остается добрейшим человеком. Он не желает охотиться за тобой, искать по норам, в которых ты будешь прятаться, словно грязная крыса. И потому он предлагает встретиться в честном бою один на один. Но не дальше сотни километров отсюда. Да я как бы... Не перебивай, — вспыхнул огонек. Если у тебя есть честь и достоинство, если ты не трус поганый, ты согласишься сразиться с ним в честном поединке. Так я же... Не перебивай! Я задам тебе один вопрос, человек. Что мне передать своему господину? Ты согласен сразиться с ним или испугался? Хотя вижу, что испугался. Но сможешь ли ты пересилить свой страх и не прятаться за спинами своих обреченных на смерть людей? «Да что хочешь, передавай», — махнул на него рукой. Уже надоело пытаться принять предложение. «Хоть в задницу его поцелуй, если тебе так хочется. Но если что, я согласен». «А место?» — уточнил он. «Да хоть у твоего господина в спальне». «А может, выберешь другое место?» Огонек даже немного потух. «Тогда давай на стадионе», — пожал я плечами. «Сейчас сообщу координаты», — посмотрел по сторонам и нашел взглядом Белмора. «Дай магический пергамент». «Эх», — тяжело вздохнул некромант и, достав из внутреннего кармана своего балахона свиток, провел по нему рукой и смахнул почти готовое заклинание, что было нанесено на специальную бумагу. «А эти я потратил немало времени на эту работу», — недовольно буркнул Белмор. «Там все равно был неправильно расположен глиф Фектора», — махнул рукой, тогда как некромант чуть не начал вырывать свои волосы на голове. Не обращая внимания на его вопли, изобразил магические координаты нужного места на пергаменте и передал его элементалю. Бумага сразу вспыхнула и обратилась в пепел, а тот довольно улыбнулся, ведь координаты сразу передались в его сознание, и найти место не составит труда. «Ну все, свободен», — пожал я плечами. «Можешь лететь обратно». На этом создал простую специализированную печать и направил ее огоньку. Это такое официальное подтверждение согласия на дуэль. На самом деле довольно интересный случай. Кажется, меня только что вызвали по старому, даже скорее древнему дуэльному обычаю. «Да уж», — посмотрел вслед удаляющемуся огоньку. «И правда странно». «И что странного? Ну, послал какой-то маг своего подчиненного», — проговорила Вика. «Ты и сам так делаешь». «Нет, тут другое. Он не просто послал подчиненного, а сотворил простой, но древний ритуал. И что интересно, меня уже так лет 600 не вызывали». «Погоди», — нахмурилась Виктория. «Ты же говорил, что тебе около 300 лет». Скривился я. «Упс, неудобненько вышло». «Да не обращай внимания». Юрий Петрович сидел за своим рабочим столом прямо посреди склада и перекладывал бумажки из одной стопки в другую. Это делать не обязательно, так как все копии этих документов есть на его рабочем компьютере. Да и там все папки уже давно рассортированы по своим местам. Но в последнее время здесь довольно скучно. Так что мужчина всячески пытался занять себя хоть чем-то. «Петрович!» — в просторную комнату забежал молодой помощник. «У нас проблемы!» «Ну, наконец-то!» — поднял он взгляд. «Какие хоть? Лучше вам увидеть самому. Пойдемте за мной!» Юрий разгладил усы, что-то недовольно пробурчал и направился вслед за своим молодым помощником. Не то чтобы ему было лень идти, наоборот, он очень хотел хоть какого-то разнообразия. Но побурчать и выказать свое недовольство мужчина был попросту обязан, ведь должность начальника склада — это не только бумажки перебирать. Иногда надо кряхтеть и бурчать. Это прописано в его рабочем контракте. Они вышли из здания склада, отвечающего за снабжение Академии, прямо во двор. и там Петрович увидел огромную толпу совсем юных студентов в рваных одеждах. И с каждой минуты их становилось все больше и больше. «Петрович!» — воскликнул помощник. «Это новые ученики и воспитанники, представляете? Это ж катастрофа! Что нам делать? Где взять для них обеспечение?» Петрович тем временем затянулся папироской, которую он сам скрутил из табака, выращенного на плантациях графа Булатова. Кстати, этот табак не вредит здоровью и даже немного лечит. Но только тех, кому больше 80 лет. У остальных он вызывает жесточайший понос. «Не ссы, молодой!» — мужчина выпустил облачко дыма. «Все у нас в порядке. Но нам нужно выдать 70 тысяч матрасов!» «Тю!» — протянул предельно спокойный заведующий складом. «Пошли за мной!» Он потушил папиросу и не спеша направился обратно в здание. Следом они заглянули в подсобку, где были сложены матрасы, и закрыли за собой дверь. «Петрович, тут даже на сотни человек не хватит!» — проговорил юнец. «Много ли ты знаешь?» — хохотнул мужчина, после чего хлопнул в ладоши и поднял глаза к камере наблюдения. «Я Агафьев Юрий Петрович, позывной Юрген. Приказываю отворить врата третьего и четвертого хранилища». Несколько секунд ничего не происходило, но затем пол под ногами едва заметно задрожал, а одна из стен с басовитым гулом стала отъезжать в сторону. За ней оказался огромный грузовой лифт, и Петрович сразу направился туда, поманив за собой своего помощника. «Пойдем, чувствуешь? Сейчас все увидишь своими глазами», — улыбнулся он. Двери лифта закрылись, и паренек ощутил, как он рванул вниз. Ехать пришлось довольно долго, а в итоге, когда двери снова распахнулись, он так и замер от удивления. Ведь помощник увидел огромную комнату, дальнего края которой было попросту не видно. Вся эта комната была уставлена стеллажами с массивными ящиками и забита до самого потолка. «Как думаешь, этого хватит?» — усмехнулся Петрович. «Ну откуда столько?» «Наш мудрый граф все предусмотрел». Мужчина вышел из лифта и подошел к ближайшему стеллажу. «Здесь хранятся ресурсы на полное восстановление Академии. Не помню, но вроде на 93 раза. Это четвертое хранилище, а ведь есть еще несколько. Так что отправляй сюда людей. Будем перетаскивать резервы и выдавать новым студентам». И правда, уже точно не помню, когда меня таким образом вызывали на дуэль. Со стороны могло показаться, что какой-то маг просто отправил своего элементаля передать мне послание. Но на деле это целый ритуал. Все куда сложнее, чем кажется. Так что именно поэтому я не мог отказать себе в удовольствии поучаствовать в подобной дуэли. А так как людям нужно шоу, выбрал в качестве места ее проведения стадион, где может расположиться достаточное количество зрителей. Причем буквально за час все трибуны уже были забиты желающими посмотреть на поединок. Там были и мои гвардейцы, но исключительно для того, чтобы поддерживать порядок. Тогда как смотреть, им не на что. Многие из них уже видели меня в деле. И вот стою я ровно по центру стадиона и жду противника. Можно было предположить, что это все обман, и маг приведет с собой войско, чтобы убить здесь всех. Но нет. Такой вызов на дуэль — это вещь сакральная, о которой знает далеко не каждый. А кто знает, не будет так поступать. Ведь ритуал вызова на дуэль происходит при участии самой Вселенной. Она становится свидетелем этого договора, и если нарушить его, будут последствия. Прошло еще несколько минут, и в небе показалась комета. Но на этот раз она была значительно больше и ярче. Совсем скоро комета ударилась о землю, в разные стороны разошлась волна огня, и посреди всего этого буйства пламени показался он. Мужчина, лет 50 на вид, вместо волос яркий огонь, короткая бородка тоже покрыта пламенем. А ведь забавный мужичок, стоит вон, хохочет. «Вот я и увидел тебя своими глазами», — продолжил он хохотать. «А ведь много дают за твою голову. Скажи мне одно, как человек из твоего мира смог научиться правильно принимать дуэль архонтов?» «Я думаю, что так любой умеет», — пожал я плечами. «Нет, далеко не каждый», — — прищурился он. «Ну так что, ты готов начать нашу дуэль? Хочешь, чтобы твои люди увидели, как ты умрешь?» Языки пламени снова ударили в разные стороны и завертелись огненным вихрем над магом. Я же так и остался стоять, недоуменно глядя в его сторону. Нет, правда, он довольно силен. Но пафоса нагоняет куда больше, чем стоило бы. «Кстати, прежде чем я убью тебя, позволь спросить, а почему ты явился на дуэль со столь сильным противником и не взял с собой артефакты? Хотя погоди, может, у тебя их попросту нет?» Расхохотался маг. «Или же ты считаешь, что они тебе не нужны? Давно не встречал таких самоуверенных людей». Я уже давно понял, что он прилетел сюда поговорить с собой, и только во вторую очередь, чтобы сражаться. Но не стал ему отказывать удовольствие, пусть поговорит. «Прежде чем мы приступим к схватке, позволь продемонстрировать тебе свое могущество». Маг ударил в небо мощнейшим столбом пламени, который можно было увидеть чуть ли не со всей территории этой страны. Но спустя несколько секунд огонь принял форму дракона, и тот, зарычав, разинул пасть и продемонстрировал мне свои зубы. «Это лишь малая часть моей силы! Но я вижу, что ты адекватный и нормальный. Ты идешь по пути силы, пусть и находишься в самом ее начале. У меня глаз-алмаз, я сразу замечаю таких, как ты. И вижу, на какой стадии развития ты находишься». «Хорошо, что алмаз, а не сапфир», — буркнул я. «А? Да ничего, не обращай внимания». «Так что в итоге мы решили?» «То есть ты даже не понял, с чем тебе придется столкнуться?» — нахмурился маг огня. «Ты не смотри на мое тело. Открою тебе секрет. Этому телу всего 150 лет. А в прошлом я был архимагом огня, великим Люциусом Фламеном. Но затем я погиб, переродился в сопряженном с вашим мире, и теперь я стал еще сильнее». Он снова ударил огнем в небо, демонстрируя мне свои возможности. «Ну как, впечатлен?» «Конечно, впечатлен», — усмехнулся я. «А как не впечатлиться, когда какой-то там архимаг пламени угрожает лекарю?» «Ой, да что эти лекари!» — махнул он рукой. «Как по мне, этот дар слишком переоценен. Да и чтобы стать нормальным лекарем, нужны тысячи лет обучения и оттачивания навыков. Одним даром ничего толкового не сделаешь. А знаешь, давай я тоже открою тебе один секрет. Я как бы тоже не первую жизнь живу. Хорошо, когда можно поговорить по душам. Все-таки наш разговор зрители не слышат. Я заранее приказал операторам отключить микрофоны». «Как-то ты слабоват», — помотал головой маг. «Впрочем, не все умирают архимагами. Ты же в момент своей прошлой смерти не был архимагом?» «Нет, конечно», — пожал я плечами. «Где я и где архимаг?» «Вот видишь, не повезло тебе, парень. Ладно, не будем ходить вокруг да около. Я пришел за твоей головой и прошу назвать свое имя». «Да зачем тебе?» — отмахнулся я. «Мне хватит и твоего имени, которое ты вроде уже называл, но я прослушал. Да и в любом случае, если назовешь еще раз, я не вспомню, ведь раньше о таком не слышал». «Да?» — он аж замер от удивления. «Еще скажи, что ты не знаешь об Ордене Шестого Огня». Скривился я. «Если честно, нет». «Насколько же была скучна и убога твоя жизнь!» — закрыл лицо руками маг. «Как можно было не слышать про этот орден?» «А ты что, из этого ордена?» «Нет, конечно. Они охотились на меня, но у них ничего не вышло. Так как я слишком силен...» «Погоди, но ты же умер». «А от несчастного случая никто не застрахован». Мак обиженно скрестил руки на груди. «Ладно, все, хватит трындеть. Если тебе так будет проще, давай я назовусь. Я Михаэль из ордена Иерофанта». Не стал перечислять ему все свои регалии. Впрочем, это и не нужно. Макс стоял и молча хлопал глазами, не выказывая никаких эмоций, кроме недоумения. «Ну так что, созрел сражаться? Слышал о моем ордене?» «Впервые слышу», — помотал он головой. «Да, насколько же ты ущербен?» «Ущербен? Даже не представляю, в каком переходе ты купил себе звание архимага. Или получил его в мире, где живет всего 6 человек?» Он снова рассмеялся, а я так и стоял, не понимая, шутит он или действительно говорит совершенно серьезно. Все-таки мой орден известен, пожалуй, в любом из миров. «Ай, ладно. Не буду больше говорить. Давай сражаться». Я активировал несколько слоев защиты. За моей спиной появились сначала зеленые крылья, затем к ним добавились черные. после чего появилась третья пара кроваво-красных. В правой руке родовой клинок, в левой — кровавый меч. Также вокруг сформировалось энергетическое поле, в котором смешались сразу несколько стихий. «Ну все, я готов!» На моем лице появилась дьявольская ухмылка. «Покажи, что ты можешь, архимаг огня!» Некоторое время он стоял и хлопал глазами, после чего хлопнул ладонью по лбу. «А, так ты об этом и Иерофанте говорил!» — замотал он головой. «М? Почему же ты сразу не сказал, что ты именно из этого ордена? Я же всегда дружил с этим орденом. А знаешь, какой у них был глава? Во какой мужик! Душевный! Мы с ним лучшие друзья. Каждые выходные встречались и пили с ним огненное пиво. И чтобы я обидел своего братишку? Да никогда! Знал бы, сразу грохнул бы заказчика!» «Скажи по правде», — вздохнул я. «Ты ведь не знаешь ни меня, ни ордена Иерофанта». «Не знаю», — честно признался он. «Но жить очень хочется. Короче, Михаил или Михаэль из Иерофанта. Я так понимаю, расклад немного поменялся, и ты же понимаешь, что фактически я все равно сильнее тебя». «Возможно». «Но это мне никак не поможет, да?» «Совсем никак». «Но ты же понимаешь, что даже в случае твоей победы город будет разрушен, твои люди изранены, да и ты сам не останешься без ранений. Как я уже говорил, умирать мне неохота, и раз уж я один из сильнейших магов пламени в своем мире, давай предложу тебе такую штуку. Давай я просто уйду из того мира. Есть у меня подготовленные на такой случай канальчики для отступления. Да, попаду в задрипанный мир, но это тоже потерял для меня всякую ценность. У него очень мало шансов». «А как же сражение? Как же твой пафос?» — возмутился я. «Где твое желание стать сильнее?» «Да ну ее эту силу!» — махнул рукой маг. «Я лучше 30 лет в берлоге медведя посижу, помедитирую. Или в библиотеку схожу, наберусь знаний. Можно я пойду, да?» «Уходи, обломщик!» — вздохнул я. «О, спасибочки!» Маг развернулся и отправился прочь. «Только скажи одно!» — остановил его. «Где те люди, которые заказали меня?» «А, это без проблем», — улыбнулся маг и, достав из кармана свиток, быстро набросал координаты. «Ну, я помчал». На этом он обратился огнем и взмыл в небо, оставив после себя дымящийся пергамент с нужным мне адресом. На некоторое время стадион поглотила звенящая тишина. Но спустя минуту ко мне подошел Черномор и толкнул в плечо, привлекая внимание. «Михаил, я все понимаю. Но тут 20 000 человек собралось. Пусть, может, хоть Белмар нежить призовет, и ты их показательно перебьешь. Нужно хоть какое-то представление показать». «Не переживай», — я улыбнулся и показал ему свиток. «Будет тебе представление». «Правда?» «Ну что, если у нас есть портал в одно место, где сидят интересные люди, которые раздают интересные контракты на головы уважаемых людей, то представление отменяется. Мы сами будем творить шоу».